Часть пятая. Старые сказки на новый лад. Когда я открыла глаза, то долго не могла сообразить, где нахожусь. Память возвращалась ко мне урывками. Сначала я вспомнила Ребекку и ее злобный шепот. Потом почему-то череп в холодильнике Ричарда. И, наконец, вся картина развернулась перед моим мысленным взором. Убийство барона Вертона. Визит в его родовое имение. Похищение Эмилии. Обвинение Фарлея и его угроза докопаться до истины. На этом месте я приглушенно застонала. Ох, если он узнает, что я убила человека, то мне точно не поздоровится. Тебе больно, Агата? В этот момент раздался встревоженный вопрос совсем рядом. Я с немой досадой узнала голос Фарлея, легок на помине. Быть может, притвориться, что я еще без сознания, улучшить удобный момент и все-таки попытаться сбежать? Агата. «Я знаю, что ты пришла в себя», — строго продолжил Фарлей. «Ну-ка, посмотри на меня». Я с величайшей неохотой выполнила его повеление и хмуро воззрелась на него. Правда, от изумления тут же распахнула глаза шире некуда, поскольку узнала обстановку комнаты. Судя по всему, я находилась в городской квартире Ричарда, в той самой спальне, где провела ночь после визита ныне покойного барона Вертона. Ну что же, в некоторой степени это радует. А то я уж испугалась, будто обнаружу себя в тюремной больнице. Постель благоухала накрахмаленным бельем. Моя левая рука, аккуратно перевязанная, покоилась поверх одеяла. Поморщившись, я подняла ее и осторожно потрогала голову. Почти не удивилась, наткнувшись на еще одну повязку. Значит, кто-то подкрался ко мне сзади и силой огрел, воспользовавшись тем, что все мое внимание было приковано к Ребекке. «Не беспокойся, шрамов не будет», — с улыбкой заверил меня Фарлей. Дознаватель сидел рядом со мной, примостившись на краешке постели. Правда, сейчас вместо строгого темного камзола на нем была белая шелковая рубаха, чистая и свежая на вид. Интересно, сколько же я провалялась без сознания? По всему выходит, что немало, раз меня доставили в город, перевязали, а Фарлей успел переодеться. «Ты спала двое суток», — ответил на мой невысказанный вопрос блондин. Спайк воспользовался особыми чарами, которые погрузили тебя в такое состояние. Сказал, что это позволит минимизировать последствия удара. Я вспомнила тот миг, когда мир внезапно разлетелся на миллиарды кусочков и зябко поежилась. Сдается, огрели меня знатно. «Тебе почти раскроили череп», — сухо сказал Фарлей. «Удивительно, что ты не погибла в первые же мгновения. Когда я увидел тебя, то...» Дознаватель замолчал, прикусив нижнюю губу. Я с удивлением ожидала продолжения. Такое чувство, будто он готов расплакаться. «Ты невыносимая девица, Агата», — наконец глухо проговорил Фарлей. «Какого демона ты не позвала меня на помощь, а решила сама обезвредить Ребекку? Неужели не понимала, что у нее обязан быть сообщник в доме? Не одна ведь она, право слова, отволокла Эмилию в тот сарай». Увы, на этот вопрос я не могла ответить Фарлею. Точнее, могла, но вряд ли ему понравится истина, потому что никого я не собиралась обезвреживать. Просто хотела тихонько смыться из дома, пока он был занят беседой с остальными. «Кто?» — хрипло спросила я, опять пощупала голову. «А ты как думаешь?» — Фарлей лукаво подмигнул мне. Я вспомнила подслушанный разговор в гостиной. Был лишь один человек, чей голос не звучал в общей беседе. «Магдала», — прошептала я. «Но почему?» «А из-за чего люди чаще всего идут на преступления?» Фарлей пожал плечами. «Деньги, секс и власть. Последние две причины можно смело вычеркнуть. Остаются деньги. От состояния Эмилии, которое Ребекка планировала получить по поддельному завещанию, Магдале достался бы солидный куш». Даже так? Я изумленно хмыкнула. Впрочем, Магдалу в какой-то мере можно понять. К этому моменту она наверняка была сыта семейством Эшлин по горло. «Бедняжка», — вздохнула я. Если честно, я не чувствовала гнева по отношению к Магдале. В моем представлении она была запуганной девушкой, попавшей в очень сложную жизненную ситуацию. Сначала история с бароном Вертоном, потом прозябание в доме, где ее считали приживалкой. Думаю, она пошла на связь с Альвином лишь из-за страха, что ее выгонят на улицу, оставив без средств к существованию. «Бедняжка», — с сарказмом переспросил Фарлей, покачал головой. «О, нет, Агата, ты сильно ошибаешься. В действительности Магдала на редкость целеустремленная и хитрая особа. Такую искусную лгунью, как она, еще поискать надо. Ты не представляешь, как я удивился, когда она скинула свою маску на допросе. Думаешь, эта Ребекка была зачинщицей и первой предложила убить старушку? Нет, это Магдала. Разработала весь план. Стащила из кабинета барона несколько писем от его матери и нашла человека, который состряпал липовое завещание. Причем состряпал так искусно, что даже мои коллеги с трудом распознали фальшивку. Собственно, это она предложила Ребекке исподволь травить Эмилию. Никто бы не заподозрил дурного, если бы баронесса вдруг умерла. Возраст у нее был более чем преклонным, поэтому никакого расследования не стали бы проводить. К тому же сообщницы действовали очень осторожно, постепенно увеличивая дозу яда. Со стороны все выглядело так, будто баронесса страдает от затяжного неизлечимого недуга, который медленно сводит ее в могилу. Наверное, хороший целитель заподозрил бы неладное, но, как ты можешь догадаться, как раз стоящих специалистов к Эмилии не подпускали. Ребекка строго контролировала всех, кто так или иначе получал доступ к баронессе. Впрочем, мы еще проверим этих горе-целителей. Скорее всего, они получали деньги за то, чтобы не усердствовать при осмотрах. «И долго это продолжалось?» — спросила я, пораженная размахом затеянной аферы. «Около года», — сказал Фарлей. Магдала и Ребекка нашли общий язык во время прошлого визита баронессы в имение. К тому моменту невеста Ричарда поняла, что тот на ней никогда не женится. Да и сама Эмилия уже начала задавать неудобные вопросы, удивленная тем, что помолвка откладывается и откладывается, без видимых на то причин. При очередном разговоре баронесса в сердцах кинула, что уже не жалеет о своем решении. Мол, было бы куда проще отдать все на благотворительность, чем ждать, когда ее любимый внук все-таки остепенится. Тогда же, по всей видимости, в голове Магдалы и зародилась идея о фальшивом завещании. Естественно, ни она, ни Ребекка не собирались забирать все состояние баронессы. Это было бы слишком подозрительно и вызвало бы множество вопросов. Нет, большая часть денег все так же шла Гроштерскому сиротскому приюту. Члены семейства Эшлин и знакомые Эмилии подтвердили бы, что именно таким было желание баронессы. Но и Ребекке причиталась неплохая такая сумма, которая мгновенно сделала бы ее весьма состоятельной дамой. И опять-таки, это вряд ли кого-нибудь удивило бы. Ведь Ребекка уже много лет была компаньонкой Эмилии, стала ей практически родной. Многие богатые люди не забывают в своих завещаниях любимых слуг, ну а потом Магдала получила бы причитающийся ей кусок наследства. И с чистой душой послала бы семейку Эшлин подальше. «Невероятно!» — я покачала головой. «Никогда бы не подумала, что Магдала способна на такое. Она так отважно кинулась на защиту Ричарда». «Отважно кинулась?» Насмешливо переспросил Фарлей. «И в чем же заключалась эта ее отвага? В том, что она призналась в убийстве барона Вертона? Точно зная, что я ей не поверю? Агата. У Магдалы было неоспоримое алиби. Она провела всю ночь вместе с матерью Ричарда. Аннабель была, конечно, пьяной, но не до такой степени, чтобы заснуть в беспамятстве. Более того, ее всю ночь тошнило, и Магдале пришлось убирать за ней». «Почему же Аннабель сразу не рассказала об этом?» Удивилась я. «Да, кто знает». Фарли равнодушно пожал плечами. «Скорее всего, растерялась. Было стыдно прилюдно признаться, что она напилась до такого состояния. Но если бы я арестовал Магдалу, то это обстоятельство быстро бы открылось. Таким образом, она убивала сразу двух вампиров. Одним осиновым колом, так сказать. Знала, что в действительности ничем не рискует, и пыталась произвести впечатление на Ричарда своим благородством». Я в немой досаде покачала головой. Ну надо же. Я считала, будто неплохо разбираюсь в людях. По крайней мере, сумею отличить подлеца от честного человека. Но теперь выясняется, что зло умеет настолько искусно маскироваться. «А что насчет ее беременности?» — продолжила я расспросы, пользуясь неожиданной благосклонностью Фарлея, который был готов ответить на все мои вопросы. «Это тоже ложь?» «Нет, это как раз правда», — сказал тот. «Тут тебя чутье не обмануло. Магдала действительно беременна и действительно от Альвина. Причем, со слов последнего, выходит, будто она его чуть ли не специально напоила и затащила в кровать. А потом устроила слезную истерику. Кстати, в этом случае я ему склонен верить. Полагаю, Магдала таким нехитрым образом пыталась закрепиться в семье. Барон Вертон постоянно угрожал выгнать ее на улицу, мол, Ричард в семью не возвращается, то бишь толка от нее никакого. Только кормить лишний рот. А может быть, Магдала надеялась, что Альвин возьмет ее в жены. Теперь разве разберешь? Сама она, конечно, утверждает, будто стала жертвой насилия. В любом случае, ей даже повезло. «Повезло?» — скептически переспросила я. «В чем именно?» «В том, что суд обычно проявляет снисхождение к беременным», — спокойно объяснил Фарлей. «И это несомненный плюс в ситуации Магдалы. Ведь помимо попытки отравления, ее и Ребекку обвиняют в похищении Эмилии». «Кстати, а зачем им это понадобилось?» Вспомнила я еще один загадочный момент в череде неприятных событий, произошедших в имении Эшерин. «Они запаниковали». Фарлей внезапно, словно невзначай, накрыл мою ладонь своей. Легонько пожал пальцы и продолжил, как ни в чем не бывало, и не подумав убрать свою руку. «Услышали, что Эмилия собирается пригласить поверенного и составить завещание со вполне определенным текстом. После этого фальшивку бы сразу разоблачили». К тому же бедная баронесса, которую так долго и усердно кормили ядом, могла в любой момент отправиться на небеса, просто не дав им времени исправить ситуацию. Вот они и решились на похищение. В спешке не сумели хорошенько продумать план, поэтому бросили несчастную старушку в сарае, понадеявшись, что позже придумают, как с ней поступить. Поскольку ты застала Ребекку заваркой новой порции яда, то, полагаю, они планировали насильно поить баронессу смертельной дозой. Не захотели, стало быть, пачкать руки. О существовании поисковых чар они совершенно забыли, а может и не знали. А так, по всей видимости, они планировали свалить это убийство на неизвестного злодея, расправившегося прежде с бароном Вертоном. Сделал паузу и насмешливо полюбопытствовал. Ну что, я удовлетворил твой интерес. А почему Эмилия оговорила себя? Затараторила я. Почему взяла на себя вину в смерти сына? Что теперь будет с Ребеккой и Магдалой? И во имя всех богов, кто же убил барона Вертона? Эмилия оговорила себя, потому что Орландо остолоп. Тяжело вздохнув, признался Фарлей. Он пытался утешить плачущую старушку и не нашел ничего лучшего, как сказать, что убийца его сына скоро будет пойман. Мол, все улики указывают на Ричарда. Недовольно цокнул языком и добавил. Еще один горе-сыщик на мою голову. Поторопился выдать собственные поспешные выводы за мои. Эмилия испугалась, она очень любит Ричарда. Думаю, давно уже подозревала, по какой причине его помолвка все никак не закончится полноценной свадьбой. Я отправилась спасать внука, рассудив, что ей все равно недолго осталось. Что будет с Ребеккой и Магдалой? Суд решит. Думаю, первой теперь очень долго не видать свободы. А вот со второй все не так просто. Все-таки беременность. И замолчал, уставившись на меня хитрым взглядом и сделав вид, будто ответил на все мои вопросы. «Барон Вертон», — нахмурившись, напомнила я. «Кто его убил?» «Об этом, полагаю, тебе с радостью расскажет Ричард», — усмехнувшись, сказал Фарлей. «У него в последнее время изрядно прибавилось хлопот». «Интересно, что он хотел сказать этой фразой?» «Скоро сама все поймешь». Со слабой улыбкой заверил меня Фарлей, в последний раз потрепал меня по руке и встал. Произнес, снисходительно глядя на меня сверху вниз. «Кстати, Агата, я не забыл тот наш разговор и мое обещание вызнать все о твоем прошлом. Полагаю, в очень скором времени мы к нему вернемся». Я мгновенно похолодела, осознав, на что он намекает. «Да, и кстати, ты мне должна». Продолжил пугать меня Фарлей. «Помнишь наш разговор в карете, когда мы ждали Ричарда? Ну, перед поездкой в имение рода Эшли?» «Мы тогда много о чем говорили». Осторожно заметила я, не совсем понимая, куда он клонит. «Я тогда предложил тебе поучаствовать в забаве под названием «Игра во взаимную откровенность», — напомнил Фарлей. Он все еще улыбался, но его глаза напоминали два куска голубого льда. «Я не успел задать тебе ответного вопроса. Что же, будет повод встретиться еще раз». Я чуть было не застонала в полный голос. «Но почему он ко мне так привязался?» «Не скучай». Напоследок обронил дознаватель. «И до скорой встречи». Я не удержалась и скорчила в ответ тоскливую физиономию. Даже не попытавшись сделать вид, будто испытывая хоть некое подобие радости от его обещания. Фарлей фыркнул, будто с трудом сдерживал затаенный смех, и вышел. Не успел закрыть за собой дверь, как в комнату ввалился очень красный и очень взъерошенный Ричард. «Агата, ты очнулась!» Восторженно взревел он. «Наконец-то! Пожалуйста, надень на нее трусы». Я услышала хохот Фарлея из соседней комнаты. По всей видимости, он еще не отошел далеко и услышал столь оригинальную просьбу моего компаньона. «Что?» – испуганно переспросила я. «Что я должна сделать? Уж не сошел ли Ричард с ума, узнав, какой подлой и хитрой на самом деле оказалась его невеста? Возможно, в глубине души он продолжал ее любить». «Надень на эту проказницу трусы!» – взмолился Ричард и затараторил, выплескивая свои жалобы. «Я не могу этого сделать!» Она убегает от меня и не слушается, только хохочет и снимает с себя всю одежду, что я на нее натягиваю. Я изумленно захлопала ресницами. В моем воображении сразу же нарисовалась жуткая картина. Должно быть, Ричард вздумал залечить свои сердечные раны привычным образом и пригласил к себе в дом какую-нибудь девицу не особенно тяжелого поведения. Как там зовут его знакомую из борделя? Оливия, что ли? А эта особа напилась и принялась буянить, бегая по квартире нагишом. И вот сейчас я должна каким-то образом отловить ее и привести в надлежащий вид. «Папа!» В этот момент раздался звонкий детский голосок, и в комнату влетела чумазая светловолосая девочка, лет 6-7. Кстати, из одежды на ней был лишь розовый бантик, который каким-то чудом висел на ее макушке. «Ривия!» – страдальчески простонал Ричард. «Прошу тебя, ну оденься! Ты позоришь меня!» Не обращая никакого внимания на его стенания, девочка бухнулась на кровать и уставилась на меня огромными синими глазами. «А ты тетя Агата, правда?» Простодушно спросила она. Тут же продолжила, не дожидаясь моего ответа. «А правда, что ты дракону хвост оторвать можешь и ему в глотку засунуть?» Протянула я и вопросительно посмотрела на Ричарда, который тут же усердно закивал головой, кашельнула и самым серьезным видом подтвердила. «Да, правда». «А непослушным детям ты головы откусываешь», радостно заявила девочка, после чего шустро переползла ко мне поближе и потребовала. «Кусай!» «Не буду», — хмуро сказала я. «У тебя шея грязная». И в самом деле выглядела странная девочка так, будто пыталась пролезть через давным-давно нечищенный дымоход. «Тогда я сейчас, подожди немного». Девочку словно ветром с кровати сдуло. Только прошлепали по полу ее босые ступни, и она скрылась за дверью. Должно быть, побежала мыть шею, поскольку сразу после этого из ванной раздался шум воды. Я перевела вопросительный взгляд на смущенного Ричарда. «Это Ривия», — повторил он. «Я поняла», — прохладно сказала я. «Дочь Илии, насколько я помню. Но почему она называет тебя папой?» «Но...» — Ричард смущенно всплеснул руками. «Я не мог прямо так взять и заявить ей, мол, ты мне отныне чужая». «А где ее мать?» — поинтересовалась я, постаравшись, чтобы при этом мой голос прозвучал как можно спокойнее. «Неужели Илья теперь будет жить с Ричардом? Но почему? Он осознал, что все эти годы любил только ее? Или же в очередной раз решил поискать утешение в уже знакомых объятиях?» «Разве Фарлей тебе ничего не рассказал?» — в свою очередь удивился Ричард. «Он немного что рассказал», — я пожала плечами. «Но вот об этом как-то забыл упомянуть». Ричард покосился на дверь, за которую чуть раньше выскользнула Ривия. Прислушался к шуму воды, который все еще доносился из ванной, подошел вплотную к кровати и зашептал. «Илью арестовали по обвинению в убийстве моего отца. Более того, она уже признала свою вину. Как оказалось, сразу после моего ухода он пожаловал к ней, собственно, как я и предполагал. Отец не сумел отказаться от искушения воспользоваться привычным способом давления на меня. Но в этот раз все пошло не так. Илья сказала ему, что я все знаю, и больше шантажировать меня ребенком не получится. Отец разозлился, начал кричать, что в таком случае Илья ему больше не нужна. Мол, это она виновата, что у меня вообще возникла идея проверить, родная ли по крови мне Ривия. И он ее жестоко накажет за это. Отправит в какой-нибудь бордель, а дочь отберет. И она больше никогда ее не увидит». Илья испугалась, очень сильно испугалась. Помолчал немного и добавил с затаенной ненавистью. «Запугивать мой отец всегда умел. В общем, когда он отправился прочь, Илья последовала за ним и перерезала глотку, подкравшись сзади». «Вот как!» — протянула я. «Говоря откровенно, мне было жаль Илью. Вот бы ее оправдали на предстоящем суде». «Ее казнят?» — спросила я, даже не пытаясь скрыть сочувствие в голосе. Вряд ли Ричард разозлится на меня, если поймет, что я не особо переживаю из-за смерти его отца. Более того, он и сам не горюет по этому поводу. Нет, вряд ли. Ричард мотнул головой. Парлей, в общем, он сделал так, чтобы Илии засчитали явку с повинной. Уж не знаю, о чем он там с ней беседовал, но Илия сама явилась в полицию и заявила о своей вине. Убедил он и ее соседей дать свидетельские показания о том, что мой отец постоянно угрожал ей и не давал спокойно жить. Ну и моя бабушка расщедрилась на хорошего верткого адвоката, когда узнала все обстоятельства дела. Так что, полагаю, через несколько лет Илия вернется к дочери. В этот момент Ривия, плескавшаяся в ванной, вдруг громко загорланила какую-то детскую считалочку. И Ричард внезапно расцвел радостной улыбкой, прислушиваясь к ее пению. Я скептически пожевала губами, исподволь наблюдая за ним. По всей видимости, не стоит задавать вопроса, почему он решил оставить девочку себе. Просто не сумел отправить ее в сиротский приют, как не сумел сказать, что является ей, по сути, совершенно чужим человеком. «Воспитание ребенка — это очень тяжело», — вместо этого сказала я. «Ты уверен, что справишься?» «А разве у меня есть другой вариант?» Вопросом на вопрос ответил Ричард. Негромко добавил, как будто надеялся, что я не расслышу уточнения. К тому же Оливия обещала помочь. «Оливия?» Я мгновенно напряглась. Он говорит о той девице, с которой был в ночь убийства отца? О той, у которой считается постоянным клиентом? «Агата, неужели ты ревнуешь?» Шутливо изумился внутренний голос, насмешливыми интонациями удивительно напоминающий тон Фарлея. «Если бы не Оливия, то не представляю, как бы я справился с Ривией», вздохнув, признался мне Ричард. «Она меня просто спасла. Ты безмятежно спала, Фарлей не отходил от твоей кровати, а я оказался один на один с настоящим демоненком. Никогда и никому я не был настолько обязан, как Оливия». Больше всего на свете я хотела сейчас как следует треснуть Ричарда по его глупой и ничего не понимающей голове. По всей видимости, мои эмоции слишком явственно отразились на лице, потому что Ричард вдруг осекся и заботливо поинтересовался. «Агата, что с тобой? Ты так побледнела? Плечо болит? Вроде бы Спайк обещал, что и шрама не останется. Мол, повязка — это просто своего рода гарантия, чтобы ты рукой лишний раз не пользовалась, пока рана окончательно не затянется». «Со мной все в порядке», — прошипела я сквозь зубы. Ричард нахмурился и покачал головой, вряд ли поверив мне. Открыл было рот, намереваясь продолжить расспросы, но в этот момент раздался мелодичный перезвон входящих чар. «О, Оливия пришла!» — искренне обрадовался он. «Вовремя, а то Ривия, сдается, настоящий заплыв в ванной решила устроить. Только Оливия способна справиться с этой несносной девчонкой». И поспешил прочь. Стоит признать, выскочил из комнаты он весьма кстати. Иначе, боюсь, я бы все-таки не устояла перед искушением врезать по нему, если не чарами, то подушкой точно. Я сжала кулаки, прислушиваясь к тому, что творилось сейчас за пределами комнаты. Вот скрипнула дверь. Почти сразу после этого смолк шум воды, раздался невнятный гул беседы, восторженный визг Ривии и опять какие-то разговоры. Я изо всех сил напрягла слух, пытаясь разобрать хоть слово, но, как назло, все стихло. А затем дверь, ведущая из спальни в гостиную, медленно распахнулась. И в комнату вплыл необъятный бюст, почти вываливающийся из неприлично глубокого декольте. Я приоткрыла от изумления рот, широко распахнув глаза и уставившись на гостью. И было чему удивляться. Оливия весила, наверное, как пять меня. Ее грудь была поистине огромной и словно сама собой плыла в воздухе перед хозяйкой. Но не менее впечатляюще выглядел зад, туго обтянутый красным шелком платья. Распущенные и сине-черные волосы, густо подведенные глаза, щедро намазанные кармином пухлые губы. «Агата, милочка моя!» — пророкотал голос женщины, которой на вид было никак не меньше 40. «Ты уже пришла в себя? Отлично!» Оливия села рядом со мной, и кровать жалобно заскрипела от ее веса. «Я так счастлива познакомиться с тобой!» Оливия без спроса перехватила обе мои руки и сжала их с такой силой, что я едва не застонала. «Ричард мне все уши прожужжал про тебя!» «Даже так? Право слово, не понимаю, то ли радоваться этому обстоятельству, то ли огорчаться». «Кстати, сахарок мой!» — Оливия посмотрела на Ричарда. И я чуть не прыснула от нервного смеха, осознав, что она так ласково называет его. «Что там за полицейский соглядатый около твоего дома ошивается? Рыжий конопатый так старается сделать вид, будто просто прогуливается, что даже смешно. Я вздрогнула от ужаса, поскольку Оливия описала внешность Орландо, помощника Фарлея. Получается, последний приставил к квартире Ричарда охрану, опасаясь, что в противном случае я все-таки сбегу, воспользовавшись удобной возможностью. Должно быть, Ричард подумал о том же, потому что вскинул брови и внимательно посмотрел на меня. «Ну и день сегодня суматошный», — продолжила жаловаться Оливия, не давая Ричарду ни малейшей возможности вставить хоть словечко в ее монолог. «С трудом вырвалась к тебе, мой сладенький. Представляешь? Вчера вечером к нам какой-то хлыщ заявился. Деньгами сорил направо и налево. Заставил всех девочек в шеренгу выставить и выбирал часа два. А еще нет, вы представляете? Просил называть его Артурчиком. Фу!» И Оливия выразительно передернула плечами, отчего ее впечатляющий бюст затрясся так, что едва не вывалился из платья. «Артурчик?» Мы с Ричардом переглянулись. Очень знакомое имя. Уж не секретарь ли Аверила Мартыниуса решил шикануть на украденные у своего хозяина деньги? «Он еще у вас?» — отрывисто спросил Ричард. «А как же?» — Оливия с готовностью кивнула. «Всю ночь кувыркался с девочками. Спит еще, поди горемыка». «Побудь пока с Агатой и присмотри за Ривией», — приказал Ричард, после чего ринулся прочь. Спустя мгновение до нас донесся звук хлопнувшей входной двери. «Ишь, как помчался, голубчик!» — восхитилась Оливия, затем посмотрела на меня и совершенно ровным тоном предупредила. «Учти, милочка, узнаешь, что ты шуры-муры за его спиной задумала с кем-нибудь крутить, все космы повыдираю и зубы пересчитаю». Я чуть не подавилась от этой угрозы, недоверчиво уставилась на Оливию, сперва решив, будто ослышалась. «И не глазей на меня с таким недоумением!» Оливия недовольно цокнула языком. «Ричард мне как сын. Знаешь, поди, как ему с родителями не повезло. Да и вообще жизнь сурово с ним обошлась. Одна история с его невестой чего стоит. Ух, попалась бы мне эта Магдала». И Оливия мечтательно прищурилась и весьма недвусмысленно стукнула кулаком в раскрытую ладонь другой руки. «Ты себе не представляешь, чего мне стоило его из депрессии вытащить», — продолжила она через пару секунд. «Мне до его черепушки. Кстати, а где этот вредный Йорк? Давно с ним не беседовала. Соскучилась даже». «Здесь я», — неожиданно раздалось из-под кровати. «Ага». Оливия с потрясающей для ее комплекции шустростью нырнула под кровать. Мгновение, и череп с горящими в глубине зелеными огоньками был водружен на постель. «Йорк!» — взвизгнула Ривия, которая как раз зашла в спальню. Я напряглась, ожидая, что девочка сейчас зальется горючими слезами, испугавшись вида черепа. Но Ривия, которая все-таки натянула на себя легкое платьице, взвизгнула еще раз, да так, что у меня в ушах препротивно зазвенело, и кинулась к черепу. Подхватила его на руки и закружила по комнате в танце. «Ой, прекрати!» Йорк самым натуральным образом захныкал. «Немедленно прекрати, вредная девчонка! Меня сейчас тошнить начнет!» Я не выдержала и захихикала. Череп, которого укачало. Одно радует, содержимое желудка у него не может попроситься наружу за неимением оного. Впрочем, почти сразу я перестала улыбаться, захваченная новой мыслью. «А что ты делал под моей кроватью?» — сурово вопросила я. «Уж не подумай, что сам пришел», — огрызнулся Йорк. «Ног-то у меня нету. Меня Ричард сюда положил». Ривия между тем остановилась и принялась наглаживать череп. Судя по всему, ему это понравилось, потому что зеленые огоньки в глубине глазниц приобрели насыщенный изумрудный оттенок, и Йорк чуть ли не замурлыкал от удовольствия. «Затылок еще почеши», — хрипло попросил он. Ривия исполнила его просьбу, и череп глухо заурчал, словно объевшийся сметаной голодный дворовой кот. «Зачем?» — не отставала я. «Зачем Ричард засунул тебя под мою кровать?» «Хотел узнать, о чем с тобой дознаватель беседовать будет», — честно признался череп, явно не видя в этом ничего предосудительного. Я онемела от возмущения. Ричард вздумал шпионить за мной. «Так», — сурово сказала Оливия. Подошла к Риве и отняла у нее череп. Девочка немедленно скуксилась, собираясь разреветься. Но Оливия с ловкостью фокусника выудила из своего декольте леденец, и Ривия тут же жадно вцепилась в него, забыв о Йорке. «Вот именно об этом я и говорю», — продолжила Оливия. Подошла к кровати и положила череп рядом с моей перебинтованной рукой. «Милочка, не вздумай морочить голову Ричарду. И плевать мне на то, что ты якобы боевой маг. Поверь, я сумею как следует накостылять тебе». «Ничего не понимаю», — возмущенно заявила я. «О чем вы вообще говорите? Ричард мой компаньон, мы с ним друзья. И вообще, с его стороны очень некрасиво подслушивать мои разговоры». «Она ничего не понимает», — перебил меня Йорк, обращаясь к Оливии. «Дуб дубом во всем, что касается отношений. До смешного доходит. Да, кстати, и она влюблена в Ричарда по уши». «Правда?» — удивилась та. «А почему тогда ему голову морочило все эти годы? Так, прекратите оба». На мои глаза навернулись злые слезы досады, поскольку череп только что выдал мой самый главный секрет. «Ни в кого я не влюблена, и вообще, Ричард мой друг». «Полагаю, теперь тебе с ним дружить будет еще приятнее», — с какой-то странной обвиняющей интонацией произнесла Оливия. «Ведь теперь Ричард более чем обеспеченный человек. Небось, спишь и видишь, как бы к нему в постель прыгнуть. А сама дознавателю глазки при этом строишь. Я-то видела, как он около твоей постели хлопотал, пока ты бока отлеживала. Знаю, если ты Ричарду сердце разобьешь, то я в ответ разобью тебе морду лица». «Да в чем вы меня подозреваете?» Я устала лежать и выслушивать потоки необоснованных обвинений. Поэтому решительно откинула прочь одеяло, благо лежала не нагишом, а в одной из рубашек Ричарда, которую тот, по всей видимости, в очередной раз одолжил мне, пока я была без сознания. «Интересно, а кто меня переодевал? Ричард или Фарлей?» И от этой мысли я невольно покраснела. «Да не боись, это я тебя ворочила, пока ты в отключке была», — успокоила меня Оливия, без особых проблем угадав причину моего внезапного смущения. Усмехнулась, добавив: «Белобрысый ищейка, правда, все рвался мне помочь. Ух, как они подцапались с Ричардом. Я всерьез думала, что до мордобития дело дойдет». И тут же, без всякого предупреждения, резко изменила тему. «Потому и говорю, не смей глазки этому блондинчику строить, особенно при Ричарде». «Даже не думала», — обиженно фыркнула я и осторожно поднялась на ноги. Повертела головой из стороны в сторону, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Так, вроде бы в обморок я падать не собираюсь, и это уже радует. Небольшая слабость ощущается, правда, но это и не удивительно после двух суток сна. «А почему вы сказали, что Ричард сейчас обеспеченный человек?» — поинтересовалась я, неторопливо пройдясь по комнате и мимоходом заметив, как на мое место поторопилась бухнуться Ривия, которая опять вцепилась в череп мертвой хваткой. Судя по тому, каким раздраженным изумрудным огнем полыхнули глазницы несчастного Йорка, он не пришел от этого в восторг, но череп лишь недовольно фыркнул. «А ты разве не знаешь?» — удивилась Оливия. «Смею напомнить, что я очнулась полчаса как», — огрызнулась я. «А до этого 2 дня лежала бревно бревном». Запнулась и хмуро добавила: «И вообще, жрать хочу». Мой живот в этот же момент издал громкое голодное бурчание, подтвердив тем самым мои слова. «Ладно уж, покормлю тебя», — милостиво предложила Оливия. «И впрямь таща ты больно. Настоящий ходячий скелет. Идем на кухню, заодно и поведаю, какая ты удачливая девица». «Я удачливая девица?» Не сказала бы. По-моему, в моей жизни происходят одни несчастья в последнее время. Но я не стала спорить, а поспешила за Оливией. Самое интересно, с чего вдруг она решила, будто мне в чем-то повезло?